Потенциал есть, да только его легко можно прокахаем, потерять. Зазнаются они такими темпами, как пить дать зазнаются. А самоуверенность, вернейший путь в п в могилу. Макнуть их надо хорошенечко в грязь, да посильнее. Мысль интересная, можете начать прямо сейчас. Как насчет конфигурации нашествия крагонов локации колония на Фортуне? Без подготовки, пусть обороняются как есть, вместе с новорожденными. На лице Вегеция расцвела садистская улыбка. Хорошая идея, так и поступлю. Инструктор активировал систему связи и объявил. Рано расслабляйтесь, дорогие вы мои. Начальство посчитало, что этого учебного боя недостаточно, готовьтесь ко второму. Даю вводную. Противник, краганы, бой будет идти в условиях городской застройки, фора отсутствует. Наслаждайтесь. После этих слов Вегеций начал устанавливать необходимые настройки, и на его глазах ландшафт полигона начал меняться, изображавшие деревья, скалы и стены платформы начали перестраиваться, игравшие роль текстур лесные голограммы временно исчезли, чтобы быстро замениться голограммами городскими. Когда полигон наконец перестроился, на него хлынули точно так же одетые в голограмм микроганов автоматоны и прозвучал звуковой сигнал, означающий начало нового боя. Глядя на то, как быстро начали переходить иконки спартов в желтое ранено и красное убито, Вегеций усмехнулся. Примечание к части. Помнится, в позапрошлой главе кто-то попросил расписать внутреннюю кухню клонов. Как говорится, получите, распишитесь. И я по-прежнему требую комментариев, так мне куда лучше видно, что моя убогая заштампованная писанина с Мэри Сьюхами вам таки нравится. И по-прежнему напоминаю, что открыт сбор добровольных пожертвований на строительство тюремной камеры для моей музы, из сарая она постоянно сбегает. Сбербанк 408171091065454501532. Мануфакция Артис была поистине огромна, и не менее огромны были, по протяженности, опутывающие ее технические туннели. Даже остатки местных жителей, уцелевших в ходе десятилетней оккупации города ящерами, не могли изучить их все, ровно как и многочисленные потерянные отсеки этого исполинского города, а ведь у них на это было целое десятилетие. Разрушение города было для местных жителей одновременно и благом, и проклятием. С одной стороны, выжившие были в относительной безопасности, так как краганы предпочитали держаться контролируемых ими районов, не пытаясь лезть в полуразрушенные и заброшенные части, если, конечно, не знали точно, что там есть что-то ценное, или если группе конкретных краганов не наскучило и они не захотели поискать на свои горбы приключений, обходясь лишь запусканием туда привезенных с собой варенов, именуемых местными жителями рыбопсами. А с другой стороны, безопасность была, как уже говорилось, относительной, в любой момент могло пройти, например, обрушение верхних или нижних уровней, эти самые нижние уровни могла затопить вода, там мог скопиться газ, или там могли рыскать одичавшие варены. Выжившие, конечно, поддерживали свои отсеки в приличном состоянии по мере сил, но они не могли сохранить от разрушения пустые отсеки. Темные районы, как их называли горожане Артис, стали для них, как и для краганов, чужой, опасной, неизведанной территорией, за эти 10 лет обросшей легендами и суевериями. Защитники Мануфацири рассказывали истории различной степени правдоподобности о них, начиная о складах, полных чудо-оружия, с которым люди без труда бы вышвырнули ящеров прочь из Мануфацири, и заканчивая легендой о потерянной когорте. В свое время часть женского легиона 26 Горгон попала в город с потерпевшего крушение транспортного корабля, превратившего город в развалины, и незамедлительно вступила в борьбу не на жизнь, а на смерть с ящерами. Легионеры были полностью разбиты, большая часть нашла на руинах города свою смерть, а немногочисленные выжившие присоединились к ополчению Артис. Хоть Огненный не увидел среди бывших легионеров, обрядившихся в лохмотья ополченцев и ставших их офицерами и инструкторами, ни одного знакомого лица. Однако упорно ходили слухи, что выжило куда как больше легионеров, и что они по-прежнему продолжали сражаться с ящерами где-то далеко в глубинах темных районов. Либо, как вариант, они уже давным-давно были мертвы, и это их призраки продолжают свою войну, не осознавая, что они уже мертвы. Учитывая реалии темных районов, неудивительно, что такая версия легенды пользовалась популярностью, редко пробиваемая все еще местами работающих ламп аварийного освещения тьма, в которой постоянно что-то шумело, начиная от шороха и попискивания вездесущих крыс и заканчивая скрежетом медленно разрушающихся стальных балок, не могла не дорисовывать в воображении людей что-нибудь сверхъестественное. В таких условиях можно было поверить во что угодно, и богатое воображение защитников Артис регулярно рисовало им во тьме картины призраков легионеров, гулявшего по опустевшим улицам бога вулкана и шепот убитых в начале вторжения горожан, умолявших отомстить за них. Именно по одному из таких темных районов и шел сейчас Тиберий Юний Лани в компании Велизария и пары десятков своих легионеров и ополченцев Мануфацири. Шел он по заброшенным цехам не просто так, а с конкретной целью – обнаружить прореху в Краганской обороне и что-нибудь стратегически для краганов важное, чтобы потом это нечто стратегически важное сломать. С первым, по идее, проблем быть не должно, учитывая реалии Мануфацири Артис, в которых создать непроницаемую оборону было невозможно, а вот насчет второго еще ничего предопределено не было, ведь хоть гарнизон краганов и медленно, но верно таял, их все еще было много, и у диверсионного отряда может просто не хватить сил, но по крайней мере превентеры смогут хотя бы провести разведку, чтобы в будущем нагрянуть на возможную дыру с куда как большими силами. Продвижение проходило относительно быстро, этот маршрут местным был знаком. Пользуясь тем, что никакая гадость на их пути пока не возникла, Огнен спросил своего чрезмерно юного проводника, Велизарий. Да, Центурион, первоначальное прохладно настороженное отношение со стороны одного из младших, как буквально так и фигурально, командиров местного ополчения довольно быстро сменилось уважением по отношению к ветерану войны по мере того, как Велизарий слышал рассказы о нем и о его, так сказать, отношении к военнопленным. Интересно мне, парень, откуда ты взял этого чудного автоматона? Центурион указал рукой на периодически возникавшую в поле зрения летающую черепушку, которую Велизарий использовал в качестве передового разведчика. Сам собрал, ответил Велизарий, в 10 лет из деталей, найденных в заброшенной больнице. Череп искусственный, наполнение, детали нескольких медицинских автоматонов. Продром помог с программированием. С тех пор он со мной и летает. Очень полезный. У нас таких несколько. Интересная штука. Нам бы такая пригодилась. Хмыкнул Центурион, на что Велизарий ответил. Если будут детали, могу собрать. Конструкция несложная. По доброте душевной предложил подросток. Ну, проблема нахождения деталей в городе-заводе явно не возникнет. Внезапно Велизарий прижал руку к левому уху, в котором находился наушник рации. Тесс, автоматон что-то засек, повисла напряженная тишина, в ходе которой отряд быстро рассредоточился и занял позиции, а Велизарий внимательно прислушивался к транслируемым автоматоном звуковым сигналам. Рыбопсы, 10 штук, не похоже, что дикие. Да, точно, следом идет отряд краганов, крупный, 4 контуберния, сообщил защитник Артис. Дерьмово, надо отходить и срочно. «Не хватало еще в них вляпаться», — заявил Центурион. Велизарий кивнул и быстро повел отряд в один из боковых коридоров. Как родившийся и выросший в Мануфацири, Велизарий, вместе со многими местными ополченцами, обладал почти сверхъестественной способностью ориентироваться в этом лабиринте, безошибочно угадывая нужное направление в этой мешанине полуразрушенных цехов, заброшенных жилых блоков и технических коридоров. Вот и сейчас ополченец уверенно уводил отряд от краганов в этот городской лабиринт Минотавра, твердо зная, что он делает, хотя по его признанию в самом начале этого путешествия, в этой части Мануфацири он почти не был. Когда стало понятно, что ящеры и их омерзительные питомцы за римлянами не увязались, отряд остановился на небольшой привал в каком-то техническом помещении, а механик-самоучка вновь отправил своего жуткого автоматона на разведку. Легионеры пренебрегать безопасностью не стали, и часть из них быстро заняла оборонительные позиции. Излишняя предосторожность, как всегда, продемонстрировала свою пользу, ибо занявший позицию за каким-то поваленным на землю железным шкафом легионер заметил в дверном проеме впереди натянутую леску. Центурион, тут, похоже, растяжка. Еще чего не хватало. Сергий, посмотри, что там. И не дожидаясь слов специалиста по взрывчатке, Лани обратился к командиру ополченцев. Твоих товарищей дело, Велизарий. Подошедший Велизарий с сомнением посмотрел на осматриваемую Сергием ловушку и покачал головой. Нет, Центурион, наших в этой части города в последнее время не было ни разу, а ловушка выглядит довольно свежей. Пацан прав, подтвердил Сергий. Кто-то поставил тут эту хрень совсем недавно. После этих слов он аккуратно снял петельку лески с торчащего в стене загнутого штыря. Может, Краганы поставили, чтобы тут никто не шарился, высказал предположение заметивший подлянку легионер, на что Сергий, аккуратно обезвредивший детонатор, ответил: «Сомневаюсь, ящеры используют свои гранаты, а тут взрывчатка самопальная, и явно рассчитанная на то, чтобы гарантированно упокоить живучую тварь». Сергий указал на стоявший рядом бак с горючим и постучал по его стенке. Полупустой, при детонации попавшегося размазало бы по стенке кровавым фаршем тоненьким слоем, но выверено грамотно, коридор бы не пострадал, если не считать подпалин. «Потерянная когорта оставила», — высказал предположение один из ополченцев. «А она вообще существует?» — со скепсисом отозвался второй ополченец. «Потерянная когорта или нет, неважно, тут шарится кто-то помимо краганов, и учитывая найденную ловушку и патруль краганов с собачками, ящеры этим кем-то явно пуганные, значит тут действует еще неизвестная ячейка партизан, и, по-хорошему, их надо бы найти. Лезть к нервным краганам все равно, мне кажется, смысла нет, они явно на взводе», — подытожил все Центурион, после чего приказал: «Велизарий, пошли своего автоматона вперед по этому коридору, пусть осмотрится, может, найдет следы присутствия наших незримых союзников. Все остальные, продвигайтесь вперед, но крайне аккуратно, что подсказывает мне, что это не единственная ловушка». Так и было. Пролетевший вперед автоматон исправно доложил еще о нескольких сюрпризах, опасных для здоровья, которые были обезврежены Сергием. Легионер явно проникся уважением к неизвестному подрывнику, что умудрился собирать мощную взрывчатку буквально из мусора, что не мешало ему нецензурно бухтить себе под нос при разминировании оставленных сюрпризов. Наконец, автоматон сообщил о какой-то совсем необычной находке в одном из складских помещений. Вошедшим туда легионерам предстало необычное зрелище в лице крагана, мертвого крагана, зверски замученного, погрызенного крысами, крагана, нанизанного на арматуру так, что арматурина выглядывала из глазницы его разбитого черепа, и у которого отсутствовали нижние конечности. При виде этой крайне неприятной картины как для глаз, так и для обоняния, краган явно сдох недавно, но уже начал разлагаться, судя по гнилостному смраду, из-за которого Огнен тут же загерметизировал скафандр. Центурион присвистнул: «Кого бы мы тут ни искали, этот кто-то явно знает, как правильно обращаться с алиенами». Один из ополченцев хотел было подойти посмотреть поближе, но его остановил Сергий: «Не лезь. Если я правильно понимаю, тут под ним замаскирована ловушка». Подойдя чуть ближе, Сергий хмыкнул и подтвердил: «Ну что я говорил, мина. При попытке снять труп шваркнет, мама не горюй. Я даже трогать это не буду, во-первых, брезгую, во-вторых, все равно сдетонирует. Ладно, в таком случае идем дальше». Тратить время на дохлого ящера Огнен более не стал, предпочтя продолжить поиски таинственных живодеров. В ходе дальнейших поисков, отряд Тиберия и Велизария наткнулся на еще несколько похожих заминированных трупов, общим у которых с первой находкой было наличие эдакого глумления над трупами в виде оторванных конечностей, изувеченной морды или иных повреждений, о которых нельзя было точно сказать, были ли они нанесены перед смертью алиена, в процессе или после, но факт оставался фактом. Таинственные враги ящеров явно испытывали определенное извращенное удовольствие от этих актов членовредительства, либо, как вариант, пытались вызвать у живых алиенов, коим не повезло найти эти произведения искусства, чувство страха или наоборот, ярости. Либо таким способом таинственный враг ящеров над ними насмехался и мягко намекал, что в скором времени произойдет с еще живым противником, а может и все вместе и сразу. В любом случае, за время своего путешествия по темным районам, отряда Огнена наткнулся по крайней мере на десяток обезображенных трупов, и один вулкан знал, сколько их тут было всего. Вскоре автоматон сообщил об очередной необычной находке, и подошедший к месту ее обнаружения Центурион ожидал было увидеть очередного изувеченного ящера, но, к его удивлению, находка действительно была необычной. Взгляду Центуриона предстал импровизированный колумбарий, место хранения погребальных урн с прахом. Это был расположенный в одном из многочисленных складских помещений приваренный к стене стеллаж, на котором стройными рядами стояли импровизированные урны, сделанные из небольших пластиковых непрозрачных контейнеров, на которых были выцарапаны имена. «Вот ваша знаменитая потерянная когорта», — мрачно констатировал Лани, вчитываясь в имена и звания похороненных тут легионеров. Центурион пересчитал количество контейнеров и, как оказалось, Тут нашло последнее пристанище около сотни девушек. И хотя этого с первого взгляда было не видно, за колумбарием явно ухаживали, стоявшие тут масляные светильники потухли явно недавно, и сам стеллаж с урнами был чистым и ухоженным, насколько это было возможно в условиях разрушающегося города. Почти в память павших, легионеры с ополченцами поспешили покинуть эту импровизированную гробницу. Центурион уже было подумывал прекратить поиски и начать возвращаться к убежищам выживших горожан, ибо они уже потеряли тут много часов, так и не устроив ни диверсию у краганов, не обнаружив живых легионеров. Но в дело в очередной раз вмешался автоматон Велизария, сигнализировавший об обнаружении живого существа, что не было ни Варином, ни краганом. В очередной раз решив для себя, что он просто обязан заполучить для своей центурии такой аппарат, Лани выдвинулся в сторону находки автоматона. Путь привел отряд римлян в очередной склад, откуда едва слышимо раздавались какие-то странные звуки. Аккуратно миновав примитивную систему сигнализации, представлявшую несколько натянутых веревок, на которых были нанизаны банки с гайками, Тиберий с Велизарием и парой ополченцев проникли на склад и заняли позиции за парой ящиков с каким-то оставленным тут 10 лет назад оборудованием. Взгляду Тиберия предстало весьма интересное зрелище. Определенно человек, в этом Лани был уверен, в дальнем конце склада увлеченно потрошил Варина. А странные звуки на деле оказались смесью хруста и чавканья плоти туши инопланетного существа, а также бурчание неизвестного легионера себе под нос. Рядом с ним, или, скорее, с ней, на полу горел костер. Пользуясь случаем, Лани постарался разглядеть незнакомку повнимательнее. Она была легионером, в этом Огнен был уверен, об этом говорила ее броня, обшарпанная, потерявшая изначальный цвет, лишившаяся некоторых деталей, но все-таки броня, что явно умудрилась пережить эти 10 лет войны вместе с хозяйкой. Поверх брони женщина носила рваный балахон с капюшоном, схожий с тем, что носили ополченцы, и потому лицо легионера было скрыто, но, судя по всему, шлем она не носила, либо потеряла лицевую маску от него, так как ее речь звучала без характерных искажений. Речь, к слову, была довольно странноватой. «Да, Лукреция, ты регулярно напоминаешь мне, какой омерзительный из них суп. Но пока мы не нашли консервы, приходится есть мерзких рыбопсов. Ну и с другой стороны, разве это не подходящая месть за несчастную Ливию? Лукреция, бедная Ливия, рыбопсы разорвали ее на части. Но мы то хорошо отомстили за бедную Ливию. Да, дорогая Лукреция, выследили и перебили всю стаю. Как давно это было? Тогда еще мы не были с тобой одни, Лукреция, тогда еще и Клавдия с Марцеллой были живы, а их кости не были погрызены ящерами, которых мы потом с таким наслаждением убили, а кости сожгли и вернули сестрам. Надо навестить их, сестры явно по мне соскучились, как и по моим рассказам о том, как я убиваю мерзких краганцев, как я их мучаю, как они надрывно кричат, когда мои клинки втыкаются в их плоть. А да, Лукреция, мы это любим, музыка для ушей, моя дорогая. Ох, неужто к нам вернулись наши пташечки? Пташечки проголодались и хотят есть, моя дорогая Лукреция. После этих слов женщина отрезала крупный кусок варена и метнула его в сторону. С влажным хлюпаньем кусок шлепнулся на землю, и на него тут же набросились прибежавшие откуда-то крысы. За время войны Огнен повидал много странных и неприятных вещей, но было что-то неимоверно жуткое в этом странном, спокойном разговоре легионера с самой собой. Но помимо непонятного чувства, нехарактерной для центуриона смеси страха, отвращения и жалости, Огнена не покидало странное чувство узнавания, будто бы где-то, когда-то давно, он слышал этот голос. Внезапная догадка озарила Огнена, и он активировал рацию в шлеме. «Легионеры, кажется, я знаю эту женщину. Я попробую с ней поговорить. Если что-то случится, можете открыть огонь, но постарайтесь взять ее живой. Вы уверены, Центурион?» Поинтересовался Велизарий шепотом, так как его респиратор полностью изолировать звук, как шлем, не мог. «Да», подтвердил Огнен. «Я выхожу». Центурион сделал громкий шаг из-за своего укрытия. Шаг определенно был услышан, ибо в спокойно безумном поведении женщины произошла резкая перемена. Лукреция мгновенно умолкла, выхватила свое оружие, представлявшее собой трофейный краганский автомат, и нырнула за ближайший ящик. Все это произошло так быстро, что Центуриону оставалось только удивляться продемонстрированной Лукрецией прыти. Сама же Лукреция молча нацелилась на Центуриона из автомата, но огонь открывать явно не спешила, явно удивленная присутствием тут иного человека. Удивление свое, она, впрочем, никак внешне не продемонстрировала, продолжив целиться в центуриона. Резкая метаморфоза из разговаривающей сама с собой душевно больной в собранную и готовую к бою хладнокровную убийцу не добавила Огнину душевного спокойствия, но с обезумевшей Лукрецией надо было что-то делать, и срочно. Понимая, что вариант надавить авторитетом центуриона тут не слишком подходит, повинуясь некоему шестому чувству, Тиберий Юний выбрал более мягкий подход. Медленно, подобно обезвреживающему очередную мину Сергию, Ланий снял свой шлем, продемонстрировав свое однозначно не помолодевшее, но, как он понадеялся, знакомое Лукреции лицо, и спросил: «Лукреция, ты узнаешь меня?» Лукреция ничего не сказала, но что-то в ее поведении едва заметно изменилось, появилась некая неуверенность. Простояв так где-то с полминуты, показавшейся для всех вечностью, легионер во рванье медленно, крайне осторожно, вышла из-за своего укрытия, сильно напоминая при этом какое-то одичавшее животное, и также медленно начала приближаться, продолжая держать центуриона на прицеле. Пройдя половину расстояния до него, Лукреция неуверенно опустила свое оружие, но Огнин твердо понимал, что поднять его обратно и выстрелить для нее – дело буквально доли секунд. Вставшие друг напротив друга легионеры присмотрелись друг к другу. Время, проведенное на этой кошмарной войне, явно не сказалось положительно ни на Юнии, ни на Брутти. Покрытая многодневной щетиной, грозившей в ближайшее время перейти в разряд бороды, лицо Рудиария обзавелось парой новых шрамов и сломанным несколько раз носом, а в глазах поселилось характерное выражение повидавшего много всякого дерьма ветерана, которому по ночам снятся необычные сны, а кошмары с неизбежной военной тематикой. У Лукреции с этим дело обстояло еще хуже, из-под копны грязных волос на мир взирали глаза, в которых отчетливо плескалось безумие, а на ее изможденное, исхудавшее грязное лицо, сохранявшее, впрочем, остатки былой красоты, невозможно было взглянуть без содрогания. Громко сглотнув, и смотря Огнину прямо в глаза, Лукреция, впервые за все время их встречи, неуверенно спросила: «Это ты, Аэтос?» Рудиарий невесело улыбнулся: «Да, Лукреция, это я». Женщина сделала еще пару шагов, подойдя вплотную к центуриону, и, неуверенно протянув руку, прикоснулась к грудной пластине Ларики Тиберия, видимо, не до конца веря своим глазам и желая убедиться, что внезапно возникший в этом Тартаре Рудиарий не является плодом ее не слишком здорового воображения. В нос центуриону ударила жуткая смесь запахов, от Лукреции смердела кровью, требухой, топливом, потом и еще какой-то дрянью, происхождение которой он предпочел не знать. Впрочем, сам центурион тоже пах далеко не цветами. Убедившись, что глаза ее не обманывают, Лукреция совершила неожиданное. Она выронила автомат, повисший на ремне, заключила центуриона в объятия, крепости которой позавидовала бы иная цепь, и разрыдалась. Огнин неуверенно приобнял ее, позволяя ей выплеснуть все накопившиеся в ней чувства. Объятия, однако, не продлились долго, ибо до обнимавшихся дошло эхо далекого взрыва. Похоже, кто-то случайно нашел одну из ловушек одичавшей партизанки. Незамеченным для нее это не осталось, из-за чего она также внезапно отпустила Огнина и схватилась за свой автомат, напряженно смотря в сторону, откуда донесся звук взрыва. «Похоже, отряд Краганов идет с запада, центурион!» — раздался в рации центуриона голос Велизария. Центурион кивнул по-прежнему стоявшему за укрытием ополченцу и обратился к Лукреции: «Пойдем, отведем тебя в лагерь». Лукреция посмотрела в глаза центуриону и молча кивнула. Убедившись, что его старая знакомая не исчезнет внезапно в хитросплетениях темных районов, Тиберий скомандовал: «Уводи нас отсюда, Велизарий». Упрашивать ополченца нужды не было. Вскоре легионеры с ополченцами и столь внезапно найденной Лукрецией быстро построились и также быстро выдвинулись прочь из этого района. Как и любой похожий военно-производственный комплекс, клонирующие фабрики Вольтеры требовали огромное количество обслуживающего персонала. Впрочем, лаборатории Вольтеры умудрялись свою нужду в этом обслуживающем персонале эффективно гасить за счет свой выпускаемой продукции, хоть тут и выращивали в первую очередь солдат. Этих самых солдат, перед или после курсов тренировок, успешно привлекали к другим, более мирным, но не менее важным работам. Поэтому тысячи девушек работали на гидропонных установках, выращивая провиант, поступавшие в столовые, ассистировали ученым, помогая появляться на свет все новым и новым поколениям своих сестер, выполняли различные обслуживающие функции, начиная от ремонтных работ и заканчивая строительством новых казарм, лабораторий, складов и прочих необходимых построек. Однако при всем желании, эти девушки не могли выполнять некоторые профессии, что оставались прерогативой неклонированного персонала. Одной из таких закрытых для спартов профессий являлась профессия психиатра, к которой принадлежала идущая по коридору доктор Гипатия Друзилла, чьей задачей было слежение за душевным здоровьем будущего высшего командного состава легионов спартов и своевременное лечение этого здоровья, если по каким-то причинам у ее подопечных с ним возникали проблемы. Однако, к Гипатии как нельзя удачно подходило выражение «лекарь, излечи себя сам», ибо, за пределами ее кабинета, в котором она принимала своих пациенток, характер Гипатии был ну просто невыносим. И в этом лишний раз пришлось убедиться Геннадию Прокулу, префекту Вольтеры, назначенному на этот пост Дуксом Сервием Пиаванием Криспом. Геннадий как раз перебирал какие-то очередные документы, которые, за все время пребывания Геннадия на планете, успели ему надоесть хуже горькой редьки, как вдруг в его кабинет ворвалась, подобно океанской волне, доктор Гипатия, сходу сунувшая ему под нос какие-то очередные бумажки. «Вот, ознакомьтесь». Уже успевший привыкнуть за долгие годы к бесцеремонной манере общения Гипатии, Геннадий тяжело вздохнул, отложил свои бумаги и взял протянутые психиатром листки. В руках префекта оказался анамнез, похоже, принадлежавший одной из ее пациенток, правда, почему-то без первого листа, с указанием порядкового номера или имени пациентки. А где, хотел было поинтересоваться отсутствием важной части анамнеза префект, как был решительно перебит психиатром. «Вы читайте, читайте, делать нечего, пришлось читать». Конечно, как префект этого комплекса, Геннадий мог просто послать Друзиллу с ее бумажками туда, куда солнце не светит, да и запихнуть эти бумажки ей туда же, но, как уже говорилось, Гипатия заведовала душевным здоровьем будущих легатов, трибунов и прочих высших офицеров легионов, продукцией штучной и довольно сильной в психократическом плане. Пренебрегать этим было чревато неприятными последствиями, а их Геннадий старался избегать, потому он и терпел несносного психиатра у себя в кабинете. По мере чтения, префекту Вольтеры открывалась интересная картина душевного состояния таинственного пациента. Мегаломания, комплекс Бога, святая уверенность в своей правоте, резкие, плохо скрываемые перепады в настроении, частичная амнезия, которую пациентка от других скрывает, ряд других недугов. По этой таинственной особе можно было бы диссертацией писать, и что-то Геннадию подсказывало, что Гипатия этим вполне могла бы заняться. «Я не психиатр», на это Гипатия издевательски хмыкнула, будто бы говоря, ну еще бы. «Но мне кажется, что эта ваша пациентка довольно опасна, и по-хорошему ее надо бы отправить на серьезное лечение». «Вот именно. Проблема в том, что это сделать невозможно». После этих слов Гипатия протянула Геннадию первый лист анамнеза, позволяя ознакомиться с именем этого кладезя душевных проблем. На листе, в соответствующих полях, печатными буквами красовалось имя Минервина Юлия. «Генетический донор армии спартов?» – неверяще спросил префект. «Она самая», – подтвердила Гипатия. Префект отложил бумажку и принялся массировать свои виски. Спустя полминуты массирования он изрек: «Во-первых, как вы умудрились ее затащить к себе на прием? Во-вторых, разве Дукс не запрещал ее трогать?» Ответ со стороны Гипатии не заставил себя долго ждать. «Во-первых, на прием я ее не затаскивала, и сама она тоже не приходила. Я составила свои наблюдения на основе ее поведения. Информацию я получила с камер наблюдения, Клавдий мне в этом помог. Уж не знаю, благодарить ли мне его за это или составить выговор», — пробормотал префект. «Ну а во-вторых, мне плевать, что там говорит Крисп. Если кто-то на этой планете умеет гнуть ложки силой мысли и командует чем-то большим, чем Контуберний, значит, этот кто-то находится под моей юрисдикцией. А учитывая мои наблюдения, именно Минервина, а не Сервипиаваний, или уж, простите боги, вы, обладает тут большей властью над спартами. Они ее слушаются беспрекословно. Ну и что мне в таком случае делать?» — поинтересовался Геннадий. «Отдать приказ повязать ее и притащить к вам в кабинет? Мысль интересная, но глупая», — ответила психиатр. «Обозленные спарты вздернут вас на крест быстрее, чем фрументариев 10 лет назад. Для них Минервина прямо-таки богиня, что только ухудшает, к слову, ее недуг. Лучше пусть Крисп свяжется со своими коллегами из его маленького кружка по интересам и пришлет сюда этого малохольного театрала, который является двоюродным братом моей пациентки. Пусть он увезет ее куда-нибудь подальше с Вальтеры, именные и без нее справится. Префект в очередной раз за этот разговор вздохнул и сказал: «Ладно, я уведомлю Дукса, а теперь валите с глаз моих». Общество Гепатии было крайне тяжелым, и потому префекту быстро надоело. Гепатия сгребла свои бумаги, вздернула носик, недовольно хмыкнула и покинула таблини префекта с видом оскорбленного достоинства. Примечание к части. Новая глава. Потихоньку начинаю подводить сюжет к скорому убийству повелителя Кридока, а для этого мне понадобится один наполоумевший персонаж. Угадайте какой, и я по-прежнему требую комментариев. Напоминаю, что открыт сбор добровольных пожертвований на чай автору. Я серьезно, ситуация критическая, скоро буду вместо чая голимый кипяток хлебать, ибо внезапные жизненные и денежные трудности внезапны. Сбербанк. 408171091965454501532. 33. Примечание к части. Новая глава готова. Наконец-то. И кстати, я тут решил попробовать себя в написании оригинала, который начал размещать на Автортуди. Изначально я планировал его как очередной фиг по массе, но в процессе Остапа понесло и я начал писать нечто совершенно, нет, оригинальное. Если интересно, переходите по ссылке. https://outhartadaywork131738. С глухим щелчком верхняя часть черепной коробки встала на место и Велизарий переключил выключатель на небе черепа. Раздалась пара приглушенных гудков и с едва заметным жужжанием новый автоматон взлетел с металлической руки инженера-самоучки. Тут же, впрочем, опасно накренившись влево, юноша тут же схватил не совсем исправный аппарат и легонечко ударил в правый висок, тут же следом отпустив. После такой процедуры антигравитационная аппаратура автоматона глючить перестала. Готово. Автоматон номер 35 к работе готов. Готов ведь? Поинтересовался Велизарий у летающей черепушки, на что черепушка утвердительно крякнула. Довольный ответом автоматона, Велизарий повернулся к Огнину и возвестил. Вот, как и заказывали. Новый автоматон-эксплоратор. Прост как сандалии, надежен как легионер. Автоматон 35 подлетел к своему новому хозяину и опять крякнул, озвучивая готовность к приказаниям. Посмотрев на готовый к бою, фигурально выражаясь, в открытом боестолкновении такая машинка развалится от любого чиха, электронный агрегат, Центурион кивнул инженеру-самоучке. «Спасибо, Велизарий. Рад помочь, Центурион». Подросток отсалютовал и принялся увлеченно копаться в многочисленных запчастях, что были раскиданы по различным ящичкам его комнатки. Центурион же скомандовал новообретенному механическому товарищу следовать за ним и покинул закуток юноши, направившись к палаткам своих легионеров. Легионеры, и так уже давно не знавшие прелестей полноценной цивилизации, все больше и больше начинали напоминать местных ополченцев своей помятостью и неухоженностью. Разве что руки и ноги у большинства из них были на месте, да рваных балахонов они не носили, но если отвоевание Артис затянется, никто не гарантирует, что Превентор и Лани окончательно не потеряют приличный вид. Собственно, темпы отвоевания Мануфацерии как раз и интересовали Огнина, благо связь с другими частями римской армии, хвала Вулкану, имелась. Как там Алексий? Поинтересовался Центуриону Фалька, войдя в свою палатку. Молчаливый трансатлантиец отключил систему связи и сообщил. Отвоевали еще один северный жилблок. Временно остановились. Краганы перебросили с южной стены еще войска. Там, кстати, плацдарм потеряли, пришлось отступить от стен. Дерьмово. Еще командование требует оказать северной группе помощь, перерезать снабжение, совершить рейд на склады, в общем, охота в тылу. Центурион невольно оглянулся на выход из палатки, через который было видно скучковавшихся и обедавших каким-то местным блюдом из рыбопса легионеров. Легионеры выглядели не то, чтобы жизнерадостно, но и к бою были готовы. «Будет им охота», — ответил Центурион, после чего поинтересовался. «Как там Лукреция?» «Сейчас, спит. Можешь сходить проверить ее лично», — сообщил Фалька, нисколько не поменявшись в лице, хотя Огнин знал, что он тоже за нее переживает. Центурион кивнул. «Так и поступлю. Сообщи, если что-нибудь случится». После этих слов Центурион вышел из командирской палатки и направился к палатке медицинской, куда определили одичавшую Лукрецию. Палатка стояла относительно рядом, и долго идти Центуриону не пришлось. Кивнув отсалютовавшему ему легионеру, Тиберий подошел к кушетке, где лежала Лукреция и сел рядом. Как и сказал Фалька, Лукреция спала, но судя по выступившей у нее на лбу испарине и учащенному дыханию, снилась ей отнюдь не мирная жизнь. Находившийся в палатке медик подошел к своему командиру и протянул ему планшет с историей болезни его пациентки. Тиберий принял планшет и начал читать. К его большому удивлению, несмотря на кучу лет, проведенных в тылу врага, Лукреция была относительно здорова, если не считать истощение и оторванную правую кисть руки с левой ногой, что в свое время были заменены самодельными протезами, явно сделанными из деталей человекоподобного автоматона, и которые были скрыты под одеждой. Ну и еще основательно съехавшие крыши. Впрочем, сам Центурион не был уверен, что он сам, будь на месте Лукреции, остался бы в таких условиях в здравом уме и трезвой памяти. Хотя, если быть честным, учитывая его сеансы общения с военнопленными, по итогам которых они начинают напоминать куски мяса на скотобойне, у него самого крыша тоже основательно съехала на бок. Тем не менее медик, заполучив в свои руки новую пациентку, не успокоился, пока не сделал ей несколько общеукрепляющих уколов и не уложил на кушетку на неопределенный срок, пока не решу, что этого достаточно, как он сам выразился. Разумеется, новость о последнем легионере из знаменитой потерянной когорты быстро облетела выживших жителей Артиса, и некоторые захотели посмотреть на нее, в основном, бывшие легионеры из разбитого 26 легиона, но медик их всех разворачивал, требуя, чтобы его новой подопечной предоставили покой и отдых. Он бы развернул и Центуриона, если бы тот не был его командиром. Центурион вернул планшет медику и продолжил наблюдение за спящей. Так и просидел Тиберий возле женщины где-то с полчаса, пока та наконец не открыла глаза. Женщина приподняла голову и уставилась на Огнина. «Аэтос, да, Лукреция, хоть меня и не зовут уже так где-то несколько лет». Легионер перевела взгляд на потолок палатки и начала что-то шептать себе под нос. Ужасающая привычка говорить сама с собой не покидала Лукрецию, но, видимо, понимая частью своего израненного разума, что это не совсем нормально, Лукреция, с момента возвращения в цивилизацию, разговаривала с собой теперь исключительно шепотом, что, впрочем, со стороны выглядело еще более жутко. Наговорившись с собой, Лукреция вновь повернула голову к Центуриону и спросила: «И как же теперь тебя зовут?» «Ланий», — ответил Тиберий Юний. «Ланий» значит, очередная порция зловещего шепота последовала следом, и женщина добавила: «Интересно знать, за что тебя так прозвали. Потом объясню. Может, мозгоправом Огненный не был, но что-то ему подсказывало, что не стоит занимавшийся живодерством боги знают сколько времени женщине рассказывать о его собственных художествах. Ну ладно», — неожиданно легко согласилась Бруттия, после чего предприняла попытку встать с кушетки. Попытка была тут же прервана подбежавшим медиком. «Не-не-не, вам нельзя вставать ни в коем случае». Лукреция тяжело выдохнула, и бубня под нос что-то не совсем цензурное, легла обратно. Пролежав так с полминуты, она вновь повернула голову к Айтосу и сказала: «Ну расскажи мне что-нибудь». Неожиданный вопрос определенно выбил Центуриона из колеи, он даже не знал, что на это ответить. Тем не менее, он мгновенно пришел в себя и спросил: «Что, например?» «Например, откуда взялся этот летающий рядом с тобой череп?» Центурион обернулся. «Да, все это время автоматон 35 следовал за ним». Через пару дней медик наконец сдался и выпустил Лукрецию из своей обители, и она тут же оказалась временно включена в состав Центурии Лания. И хотя сам Тиберий был против затаскивания несчастной обратно на войну, предпочитая, чтобы она осталась среди колонистов, практическая часть его разума говорила ему о том, что опыт Лукреции по выживанию на руинах Мануфацерии может оказаться крайне полезен. В конце концов, она бывала там, куда и ополченцы Артис не хаживали. А учитывая поставленную перед ним задачу наведения беспорядков в Краганском тылу, помощь Лукреции была очень кстати. Поэтому она сейчас присутствовала вместе с группой отобранных на грядущее путешествие по тылам легионеров и ополченцев в командирской палатке, где Центурион оглашал новости и задачи. «Начну с новости плохой. Южный плацдарм потерян, освободившиеся с того направления ящеры идут на север». Судя по кислым лицам легионеров, новость им не понравилась. Поэтому Центурион поспешил подсластить пилюлю. А теперь к новостям хорошим. Вчера на планету прибыл диктатор Спартиан с подкреплениями. В этот самый момент к Артис выдвинулись три полнокровных легиона Стиры, Аквилии и Конкордии, и они будут должны прибыть в течение недели. Эту новость легионеры восприняли куда лучше, хотя от слуха Центуриона не укрылась брошенная одним из легионеров фраза «дожить бы еще до этого времени». В общем и целом, Командование требует, чтобы мы оказали помощь северной группировке, дабы алиены ослабили натиск на север, то есть, перерезать пути снабжения, уничтожать конвои, вот это вот все. Соответственно, этим мы и займемся. После этих слов выбранные Ланием 4 контуберния, во главе одного из которых он встал сам, а также пары отрядов местных ополченцев, направились в глубины полуразрушенного города. Предыдущие разведывательные вылазки показали наличие нескольких широко используемых ящерами постоянных маршрутов, по которым они путешествовали в разные уголки Мануфацерии, и именно один из них собирался перерезать Центурион. Искомый маршрут проходил через складские районы, из которых в свое время уже давно выгребли все ценное как ящеры, так и защитники Артис. Конечно, оставались еще несколько запечатанных обломками и завалами складов, но по тем или иным причинам ни у кого не было ни времени, ни желания, ни возможности их вскрывать. Так или иначе, маршрут пролегал через Исполинский коридор, по которому некогда курсировали грузовые автомобили с готовой продукцией. Теперь тут снова двигался транспорт, но уже груженный не различной техникой и электроникой, а кровожадными инопланетянами. Впрочем, ненадолго. Отправив автоматона 35 следить за южным направлением дороги, откуда должны были двигаться краганы, и приказав ополченцам отправить своих автоматонов следить за северным, Огнин скомандовал своим бойцам заминировать дорогу и залечь в засаду среди многочисленных проломов в стенах и обломков. Как и всегда, превенторы сделали все быстро и качественно, ровно как и ополченцы, что воевали тут в течение 10 лет. Вскоре в шлеме Центуриона раздалось кряканье разведывательного автоматона, сигнализирующее о приближении конвоя краганов. Ловушка была расставлена, зверь увлеченно туда следовал. Громкий взрыв сотряс коридор, когда передовой броневик был подорван с помощью заложенной на дороге взрывчатки. Следом пара выстрелов из рельсовых фульминат поразила замыкающий транспорт, намертво закрывая конвою пути отступления. И, наконец, была подорвана оставшаяся, заложенная на дороге взрывчатка, превратив большую часть краганского конвоя в филиал гиены огненной. И хотя подобное могло бы убить любого человека, краганы, как понятно, людьми не являлись, и потому со стороны разбитого и горящего транспорта последовали выстрелы выживших ящеров, поспешивших выразить свое смертельное недовольство столь внезапной остановкой. Однако силы были неравны, и дальнейшее боестолкновение, по сути, являлось уже не полноценной битвой, а скорее избиением. Вскоре последний очаг ответного огня затих, и ополченцы с легионерами выдвинулись вперед, добивать выживших и забирать их снаряжение. 10 лет долгих битв подарили ополченцам и легионерам болезненный опыт работы с ранеными краганами, когда подобный ящер мог из последних сил забрать с собой в загробный мир кого-нибудь из людей. Поэтому римляне предпочитали подозрительно смотрящихся краганов добивать парой контрольных выстрелов в голову, если только не было видно, что этот конкретный ящер точно не в состоянии причинить кому-нибудь вреда. В таком случае раненому ящеру оставалось только молить своих богов о быстрой смерти, ибо пылающие жаждой мести люди редко когда им ее давали. Только непосредственные приказы римского командования могли спасти ящеров от кровавой расправы, да только такие приказы поступали крайне редко и часто саботировались. На сей раз крупно не повезло 5 ящерам, они сумели выжить, но были временно, учитывая живучесть этого вида, недееспособны. Их подтащили к Огнину и поставили на колени, позволяя Центуриону вдоволь на них полюбоваться. 4 краганов ничего из себя не представляли, обычное пушечное мясо, которое также обычно дохнет в товарных количествах на фронте, с ужасного качества оружием и бронескафандрами. Но 5-й был исключением, это был старый, матерый краган в на удивление хороший, но явно побывавший в бою не единожды броне, украшенной письменами на краганском наречии. У ящера отсутствовала одна нога, а открытая миру морда была опалена ожогом от взрыва транспорта, из-за чего ящер сильно хрипел при дыхании, что не мешало ему смотреть уцелевшим глазом на Тиберия с видом чистой злобы. Похоже, это был краганский офицер, если понятие офицер вообще подходило под кланово-племенную структуру краганского общества. Вот так, значит, теперь сражаются римские легионеры, тайком из-под тишка, как эти трусливые пыжики. Заговорил ящер на хорошей латыни к вящему удивлению Огнина, которое, тот, впрочем, не продемонстрировал, сохраняя надменное, как у сенатора перед рабами, выражение лица, после чего сплюнул в сторону ближайшего ополченца. «Я был о вас лучшего мнения, думал, у вас есть честь». Ланий спокойно выслушал необычного ящера, а потом со всей силы ударил его своей левой, механической рукой по лицу, что-то при этом сломав, судя по хрусту. Уж если кому-то и говорить о чести, то точно не инопланетному каннибалу. После этого он обратился к ближайшему легионеру. «Начинайте прибивать их к стене. Времени у нас мало, обойдемся этим». Сказано, сделано. Достав заранее припасенные на такой случай металлические штыри, ополченцы приступили к дешевой альтернативе распятия, прибивая конечности пленных ящеров к бетонной поверхности, благо их усиленные механические конечности такой трюк позволяли. Стук молотов и рев на некоторое время заглушили тишину заброшенных коридоров Артисы. Вскоре работа была закончена, ящеры висели перед их разбитым конвоем подобно пришпиленным насекомым в коллекции энтомолога, хрипя и рыча от боли. Ланий подошел к распятым ящерам и ухмыльнулся. «Смотрите внимательно, ибо трупы вашего инопланетного отродья и ваша горящая техника станет последним, что вы увидите в своей жалкой жизни. Подобно тому, как горят остовы вашей техники, сгорит и ваша жалкая империя. Рим сотрет вашу поганую расу с лица галактики. Счастливо вам подыхать». После этих слов Тиберий отдал приказ своим легионерам и ополченцам сворачиваться, и уже было развернулся сам, как вдруг старый Краган прохрипел: «Назови свое имя, человек, чтобы я знал, кого я убью, когда придет время». Огнен не удержался и засмеялся. «Тиберий Юний Ланий, удачи тебе убивать меня из царства Плутона, падаль. Запомни мое имя, человек, тебя убьет Урднатварк», проревел ящер из последних сил, прежде чем безвольно повис на штырях. Он был еще жив, но явно ненадолго. Еще раз усмехнувшись, Ланий исчез вместе со своими легионерами и ополченцами в темных коридорах Артис. Челнок класса Тельпа выпустил шасси и аккуратно приземлился на заливаемой ливнем посадочной площадке одного из комплексов Вольтеры под бдительным взглядом легионеров Криспа. Трап медленно опустился, и на платформу уступила еще пара легионеров мятежного Дукса, сопровождавших Марка Фурия Кандида в компании его верной Галатеи. Завернувшись в прихваченный по такому случаю плащ, театрал быстро направился внутрь комплекса, стараясь сильно не намокнуть. Провалившись в этой задаче и вымокнув до нитки, несмотря на плащ, Кандид все-таки добрался до здания и с огромным облегчением ступил внутрь. «Терпеть не могу дожди». Марка тут уже ждали. Как только двоюродный брат Минервины вошел внутрь комплекса, к нему вышел префект Вольтеры Геннадий Прокул. «Приветствую, Марк Фурий, я полагаю, верно полагаете». Кандил обменялся рукопожатием с префектом. «А вы, я так понимаю, Геннадий Прокул?» «Да, это я. Вас прислали проверить, как идет подготовка армии, не так ли?» «Да, верно. Что же, в таком случае следуйте за мной, я покажу вам комплекс». В ходе путешествия по коридорам комплекса, Геннадий начал постепенно вводить Марка в курс дела. «Все идет в соответствии с поставленным производственным планом. Уже готов 1 300 000 спартов. Еще 200 тысяч будут готовы в ближайшее время». Марк поперхнулся, цифра выходила значительная. «И как происходит процесс?» К этому моменту они вышли в один из обзорных коридоров, открывавших вид на одну из клонирующих лабораторий, где вызревали спарты. «Процесс происходит быстро, генетический материал начинает развитие в этих баках. Процесс созревания и ускоренного роста длится 15 дней, за это время заготовка успевает пройти все стадии развития, достигая биологического возраста в 18 лет. Также происходит процесс психологической коррекции и обучения в ходе выращивания, что позволяет на выходе сразу получать взрослую, частично сформировавшуюся личность, работу над которой заканчивают уже наши инструкторы. Поразительно. Римская наука лучшая в галактике, хе-хе, усмехнулся Геннадий, пока они шли по коридору. Сомневаюсь, что кто-нибудь среди проклятых Краганов или этого пространства цитадели на такое вообще способен. Вскоре Прокул с Фурием дошли до очередного обзорного коридора, откуда открывался шикарный вид на плац, где тренировались клонированные легионеры. Разумеется, первое время новорожденные спарты, еще, так сказать, до конца психологически не сформировавшись, выполняют различные вспомогательные роли на производствах, но довольно скоро они приступают к обучению. Наши инструкторы сформировали особый курс обучения, ничем не уступающий специализированным военным атинеям, позволяющий быстро и качественно подготовить полноценного легионера. Хотя спарты еще не прошли испытания полноценным боем, я уверен, они покажут себя не хуже, а то и лучше обычных людей, особенно учитывая наличие психократеров. Геннадий указал на окно, где плац уже сменился тренировочными площадками офицеров-спартов, где десяток златоглазых клонов увлеченно метал золотые молнии в мишени. Остается только гадать, какой эффект окажут они на поле боя, но я на 100% уверен, что эффект этот будет сокрушительным для врага. В конце концов, мало кто сдюжит, если против него будут сражаться полубоги. Наконец, путь театрала и префекта окончился на небольшом балкончике, выходящем на масштабную площадь, где находился как раз поднятый по такому торжественному случаю проходивший смотр легион. Перед удивленным взглядом Марка целые тысячи копий его кузины, в синих бронескафандрах со шлемами, напоминавшими древнегреческие из-за Т-образного визора, маршировали стройными коробочками центурий, выстраиваясь на площади. Аквилифер и сигнифер несли символы нового легиона, на штандарте которого красовалась сова, а легионные музыканты сопровождали действие мрачной маршевой музыкой. Одна за другой центурии останавливались, возвещая громким хоровым кличем свою боеготовность и стуча прикладами фульминат по асфальту площади, получали ответ от офицера, разворачивались и продолжали свой марш. «Они восхитительны, не правда ли?» – произнес Геннадий, с гордостью осматривая идущее перед ним войско, после чего посмотрел на Марка, чей взгляд был красноречивее любых слов и усмехнулся. «Да, с непривычки это сильно впечатляет. Было что-то гипнотическое в движении этих многочисленных центурий, укрытых одеялом ливня». Некоторое время Марк молча созерцал марш легиона, погрузившись в раздумья, а затем спросил: «Могу ли я увидеть Минервину, генетического донора нашей армии?» «Да, конечно», — ответил префект. «Только сначала с вами побеседует Гепатия Друзилла, психиатр высшего командного состава. Она давно хотела с вами побеседовать». «Почему это?» – удивился кандид. «Пожалуй, вам стоит это узнать лично у нее, но должен предупредить, характер у нее тяжелый, имейте это в виду». Легче от слов Геннадия Марку определенно не стало, но тем не менее вскоре он оказался перед кабинетом этой самой Гепатии, откуда только что вышла она из представительниц высшего командного состава, длинноволосая златоглазая копия его Минервины в фигуристой ларике мускулате, от которой исходила сильная аура власти, подобная тем, что окружало знакомых Марку высокопоставленных политиков и полководцев. Спарт прошла мимо кандида, даже не удостоив его взглядом, и ему оставалось только удивляться, как она была одновременно похожа и не похожа на Минервину. Проводя Спарта взглядом, театрал хмыкнул и вошел в кабинет. «Марк Фурий, кандид», — представился мужчина и спросил. «Гепатия Друзилла, мне сообщили, что вы хотели со мной поговорить». Сидевшая за столом далеко не юная, но тем не менее красивая для своего возраста женщина посмотрела на Марка как на некое интересное насекомое. «Да, хотела. Присаживайтесь». Лекарь душ человеческих указала на стул перед ее столом. Марк так и поступил, после чего поинтересовался. «Я так понимаю, это касается моей двоюродной сестры, а вы проницательны», — ответила Гепатия, и по ее тону нельзя было точно сказать, было ли это сарказмом или нет. «Да, это касается Минервины, или Минервы, как она предпочитает сейчас себя называть. Полагаю, как ближайший ее живой родственник, не считая спартов, вы обязаны знать обо всем том, что творится в ее прелестной головке. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь». Гепатия протянула Марку анамнез, позволяя ему воочию прочитать все поставленные Минервине диагнозы, и продолжила параллельно говорить. «Ее поведение меня безмерно радует, как психолога, но как обычного человека, определенно пугает. Взять как пример хотя бы командиров легионов. Вот угадайте, как зовут девушку, что только что вышла из кабинета?» «Не знаю, какое-нибудь число, буквенное обозначение», — попытался догадаться Марк, читая анамнез. «Вовсе нет, сию красавицу именуют не иначе как Феронией. Все легаты носят имена различных богинь: Прозерпина, Белона, Диана, Ферентина, Виктория. Список можно продолжать. И что характерно, имена эти они получили лично от Минервины, которая, как я уже сказала, именует при них себя не иначе как Минервой. Если это не хорошо запущенный случай мегаломании, то я тогда не знаю, что это вообще такое. Если со дня на день она затребует себе молитвы читать да жертвы приносить, я этому совершенно не удивлюсь. Вдобавок, еще и другие замечательные проблемы, которые указаны в анамнезе». Марк с этими замечательными проблемами ознакомился, и они ему совсем не понравились. «Ну и что же делать в таком случае? По-хорошему, ее надо бы с Вальтера увести. Я вижу основную проблему во влиянии спартов. Если говорить напрямую, Они ее почти что боготворят и выполняют любой ее приказ. Разумеется, это провоцирует у пациентки всякие дурные мысли о своей избранности и тому подобной клинике. Плюс еще стоит учесть наличие у нее психократических сил, которые явно резонируют с силами ее спартов, и это тоже не добавляет оптимизма. В общем, как я уже говорила, чемодан, космопорт, Терра, и из всех присутствующих на этой планете она послушает скорее всего вас, чем меня или префекта. Как я уже говорила, вы, единственный ее родственник, не считая спартов, она хотя бы вас выслушает. В противном случае, я не знаю, что с ней делать. Она, бомба замедленного действия, одни боги знают, когда рванет. Подвела неутешительный вывод Друзилла. Я понимаю, ответил Марк. Постараюсь, в таком случае, убедить ее отправиться со мной на Терру. Уж постарайтесь. Как я уже сказала, она, бомба, а из саперов у нас только вы. После этого Гепатия дала Марку пару советов по убеждению его заигравшейся в бога кузины и отправила к ней. Дальнейший путь Марк провел в раздумьях, пытаясь понять, как это так его двоюродную сестру угораздило. По мере движения по коридорам, он все чаще ловил себя на мысли, что предпосылки к такому были еще давно, только по какой-то причине Марк их не замечал. Но еще не поздно было все исправить, главное, вывести Минервину с планеты. Наконец он добрался до комнаты своей двоюродной сестры и, увидев пару стоявших на карауле спартов, поприветствовал их и сказал: «Я к Минервине. Скажите, что пришел Марк Фурий Кандид». Одна из караульных поднесла руку к шлему, активируя связь, произнесла что-то, что Марк плохо расслышал, получила ответ и кивнула своей сослуживице. После этого спарты открыли дверь, позволяя Марку пройти внутрь. Внутри было все достаточно обыденно. Обиталище его двоюродной сестры выглядело довольно стандартно для квартиры, и Марк не увидел мраморных статуй своей двоюродной сестры в полный рост или чего-нибудь еще такого, чем мог бы обставить свое жилище человек с мегаломанией. Да и сама пациентка, рассматривающая что-то в окне, не выглядела таковой. Ну, по крайней мере, на ней не было золотого лаврового венка и пурпурной тоги, и вела она себя не как самопровозглашенный автократор какой-нибудь там независимой провинции Арабия. Минервина повернулась, улыбнулась и быстро подбежала, заключив его в свои объятия. «Марк, я так рада тебя видеть!» Кандид обнял ее в ответ. «Я тоже, сестренка. Ну как ты тут, не скучала все это время?» Родственники прошли из основной комнаты в боковую, где находился стол с несколькими стульями, за которые они и уселись. Разве что первое время, позже я нашла чем себя занять. Почему-то эта фраза Марку не понравилась, но он удержал эту мысль при себе. Минервина задала в ответ свой вопрос: «А как ты? Что с твоим театром?» «На Терре все замечательно, насколько это возможно в условиях галактической войны», — честно ответил Марк. «Театр пользуется популярностью, а дела в целом пришли в норму как у меня, так и в Риме вообще. По крайней мере, вигилы никого на улице не хватают». «Отрадно слышать», — улыбнулась Минервина. Марк тем временем решил направить разговор в нужное ему русло. «А тут всегда такая поганая погодка, или мне так повезло?» Ненавязчиво поинтересовался театрал, глядя в сторону окна, где по-прежнему шел ливень. Женщина вздохнула. «Почти весь год, за исключением пары-тройки месяцев. Как ты тут вообще выживала все это время? Я бы от такого бесконечного ливня сошел бы с ума». Минервина пожала плечами. «Ну, я почти не покидаю комплекс, меня, в принципе, все устраивает. Столько времени не выходить на свежий воздух, я бы сдурел еще быстрее. Нет, как твой двоюродный брат, я просто не могу смотреть на то, как ты тут чахнешь. Как насчет слетать на какую-нибудь солнечную колонию? Как насчет Аквилии и Клары? Там, конечно, много христиан, но зато местные пляжи просто великолепны». Минервина прикусила губу в задумчивости. Было видно, что эта идея ее однозначно заинтересовала. С одной стороны, что-то удерживало ее тут, и Марк очень хотел бы узнать, что, но с другой стороны, перспектива увидеть воду не только в качестве штормового моря и бесконечного ливня была крайне соблазнительна. Наконец, Минервина кивнула сама себе и ответила: «Пожалуй, мне действительно не помешает немного развеяться. Пожалуй, соберусь на этой неделе. Я уверен, ты не пожалеешь об этом», — улыбнулся Кандид своей двоюродной сестре. Что же, похоже, все складывается именно так, как он и задумал, что не могло не радовать. После этого родственники начали разговаривать на разные темы. Минервина производила благоприятное впечатление, и Марку уже начинало казаться, что никаких описанных Гепатией проблем нет, но вскоре их прервало гудение коммуникатора на столе в главной комнате. «Погоди секунду, я сейчас». Минервина выбежала в главную комнату, откуда вскоре раздался звук открываемой двери и приглушенный звук разговора одинаковых голосов. Скорее всего, Минервину посетил кто-то из ее спартов. Некоторое время Марк сидел за столом, но в конце концов ему это надоело, и он подошел к двери в главную комнату, приоткрыв ее. Да, так и было. Перед своей генетической матерью стояла спарт с доходящей до плеч аккуратной прической и в обычной униформе легата, отличавшейся от Ларики мускулатой тем, что она не была бронескафандром, а была обычной одеждой из ткани синего, но не красного, как у обычных неклонированных легионеров, цвета и с короткой хламидой, такую обычно носили высшие офицеры во время повседневной службы вне линии фронта, вместе со штатным паннонским колпаком. Похоже, Минервина заканчивала отдавать ей какие-то приказы, и как только она закончила, Спарт поклонилась ей и направилась к выходу. Не отсалютовала, поклонилась. Похоже, опасения Гепатии все же были не беспочвены, чего и боялся Марк. Примечание к части. И по уже устоявшейся традиции, я требую комментарий, ибо мне так лучше видно, что моя писанина вам нравится и в каком направлении ее двигать. И опять же по традиции оставляю ссылку на добровольные пожертвования на чай автору. Сбербанк 408171091654551053234. Примечание к части. Напоминаю, что я таки пробую себя в написании оригинала в стимпанк-сеттинге с полетами в пределах Солнечной системы, космическими броненосцами с бортовыми аналитическими машинами Бэббиджа и паровыми автоматонами. Если интересно, переходите по ссылке.